Естественно, все выглядело именно так, как и предполагал Ромка. Даже хуже. Бедная Светка лежала загипсованная в коридоре приемного покоя, пропахшего несвежим бельем, хлоркой и специфическим лекарственным запахом. Что, кстати, было весьма странно, потому что самих лекарств в арсенале местных гиппократов оказалось раз-два и обчелся. Перевозить Светку в таком состоянии врачи настойчиво не рекомендовали. Пришлось обустраивать сносные условия прямо на месте. Резаная бумага зеленого цвета, как всегда, оказала магическое действие. За один портрет президента Франклина на третьем этаже только что переполненной больницы неожиданно обнаружился одиночный бокс. Пустой, прохладный и уютный. А за вдвое меньший по номиналу портрет генерала Гранта, мужеподобная медсестра поклялась ежедневно менять светки белье и помогать в отправлении естественных нужд. Пока Димыч и Ромка возились с переездом, лифт больницы, естественно, не работал, и каталку со Светкой пришлось тащить вверх на руках. Андрей с Егором исколесили по окрестным проселкам с полсотни километров, отыскивая единственную в районе круглосуточную аптеку, называемую 36,6. Бедная Димкина Октавия мужественно ныряла в ямы и трещины, добивая непривычную к русским дорогам фольксвагеновскую подвеску. Пробирая сквозь очередной кусок разможженного тракторами шоссе, Андрей с грустью вспоминал выглаженный асфальт Мельбурнского автодрома. То есть даже не асфальт, а специально асфальтовую мастику. Приксмат. «Да, вам тут не формула», — пробормотал он сквозь зубы, когда переднее колесо Октавии снова влетело в колдобину. «Что?» Егор удивленно посмотрел на Андрея. «Какая формула? Рексона Ультра Драй? Рекламы насмотрелся?» «Формула-1, умник. Я в Австралии все удивлялся. Как это так? На обычной дороге гонки проводят. А ведь кроме Мельбурна, в Бельгии также, в Италии, в Монако, вообще трасса по улицам города проложена. Их бы...» Машина снова дернулась, подпрыгнула на очередном ухабе. Андрей чуть не прикусил язык, но все же упрямо закончил. «К нам сюда!» 5 метров не проехали бы. Ты карту смотришь, где там эта чертова аптека? Из больницы приехали только к утру. Осунувшийся и усталый Димыч почти сразу уснул, так что Ромке с Андреем пришлось убирать со стола вдвоем. То есть Егор, конечно, тоже рвался помогать, но пользы от него было немного. Первым делом он перевернул брошенные в спешке карты и взялся комментировать, что у кого было на руках. «О, смотрите-ка, Димыч и вправду бы на распасах не ложанулся. И ни я, ни ты, Ромка, ему бы ничего бы не сунули. Отбрехался бы наш Димыч только так. А вот Андрюха бы влип. Егорка, расслабься, не до префа сейчас, помог бы лучше. Сейчас, погоди». Он подтянул к себе разлинованный лист с записями. «Так, что у нас тут получается? Неужели тебе не интересно?» Ромка распахнул окно, стараясь разогнать крепкий табачный аромат, сказал. «Совершенно. Ты б лучше сходил, пепельницу вычистил». «Ага. Вы, значит, накурили, а я окурки выбрасываю». «Так у меня вестов на 250. У Андрюхи?» «Егор!» «Да иду я, иду. А знаешь, что больше всех продул бы?» «Ты. Кто же еще?» «А вот и нет. Андрюха. У него за 500 получается. Да еще в прошлый раз в гору залез. Эх, надо было по десятке играть». Егор подхватил пепельницу. Пропел соответствующим телодвижениями, а я и не проиграл, и улизнул от осуждающего Ромкина взгляда на кухню. Андрей возился у раковины, домывая фужеры. «Попал ты, Андрюха, ой, крупно попал, мы сейчас с Ромкой карты посмотрели, ты бы на распасах такого нахватал». «Делать вам больше нечего», Андрей протер, последний фужер поставил в сушилку. «И не вопи так, Димку разбудишь, пусть отдохнет». «Да я не воплю, радуюсь просто. Обычно у вас шулеров проклятых, проигравший. А тут хоть какая-то...» Егор прищелкнул пальцами и закончил уверенным тоном, дающего интервью министра финансов. «Положительная динамика наметилась». «Какая уж теперь динамика?» Расслабился Димыч без Светки. «Ничего не скажешь. Тебе зато свезло. А то если б до конца доиграли, точно пришлось бы харакири делать». Андрей взял из его рук пепельницу, вытряхнул в урну, сунул под горячую воду, надеясь, что Егор не заметил, как у него внезапно задрожали пальцы. Конечно, слов нет. Светки на аварии и вся последующая суматоха спасли его от проигрыша. Словно бы кто-то... Да нет, чушь. Все, глупости. Егор прав, не надо читать желтую прессу, спокойнее спать будешь. Вслух же он сказал о другом. Слушай, не повторяй всякий бред за телевизионщиками. Харакири, отнюдь не то, что ты думаешь. Где-то произошла маленькая неточность. Ляпнул какой-нибудь комментатор с бодуна, и все. Пошло гулять по миру. Проникло в энциклопедии, справочники, и прочно там обосновалось. На самом деле, ритуальное самоубийство – единственное для японца с древними понятиями о чести возможность смыть себя позор или бесчестие. Называется оно сиппуку. Понял? Самурай специальным кинжалом вспарывает себе живот, а лучший, преданнейший друг, гордость оказанной честью, в этот же момент сносит ему голову, чтобы не усугублять мучения. Действительно, по-японски «хара» – живот, «кири» – резать. Но словом «харакири» называют как раз-таки неудачную попытку сиппуки. Вещь чрезвычайно позорную для любого японца. Такую, что даже и упоминать-то о ней лишний раз не хочется. Блин, Андрюха, какой же ты зануда, страх просто. Сказал бы «харакири» ничто. Жажда, то есть сиппуку, это твое все. Я бы понял. А тебе только бы лекцию почитать. Я тебе языком молоть... Скажешь, тоже свезло. Смотри, при Димыче что-нибудь подобное не сболтни. Чего я? Совсем дурак, что ли, по-твоему? Оставив беспокойно ворочащегося Димыча на попечение Ромки и взяв с него обещание звонить, если что, Андрей поехал домой отсыпаться. После бессонной ночи прокатились они с Егором на славу. Глаза до сих пор слезятся от бесчисленных вспышек дальнего света встречных машин. А руки дрожат, как у алкоголика. Именно, как? Коньяк выветрился еще по дороге в больницу. Да и забыли про него в суматохе-то. Андрей только сейчас запоздало испугался по поводу того, что могло бы получиться, если бы их, не дай бог, тормознули гаишники. А вообще эти бесконечные гонки на выживание по подмосковным проселкам чем-то напоминали недавнюю поездку в Суздаль. До Владимира трасса была не так уж и плоха. Синенькая спокойно выдавала 100, не особенно-то уступая зализанным иностранникам. Могла бы и больше, но Андрей старался особенно не гнать. А вот с поворотом на Суздаль дорога, забитая бесконечной вереницей туристических неопланов и сканий, заметно ухудшилась. Растрескавшийся асфальт без сопротивления пока покорялся двухэтажным громадам с затемненными окнами, но для изношенной жигулевской подвески явно был не по зубам. У самой городской черты автобусный беспредел заполнил всю дорогу. Так что пришлось, пользуясь загодя прихваченной картой, рулить в объезд по раскатанной многотонными кировцами грунтовке. Сбросив скорость, Андрей объезжал самые глубокие промоины. Но синенькое все равно доставалось. В багажнике со звоном перекатывались инструменты, а на спуске несчастная шаха поскрипывала и грохотала так, что Андрею оставалось только молиться. Не хватало только сломать что-нибудь в этих местах, проблем не оберешься. Никакой эвакуатор, понятно, сюда не приедет. Придется чинить на месте, что тоже станет немалую копеечку. Неожиданно резкий поворот заставил Андрея сильно вывернуть руль. Машина дернулась и налетела передним колесом на прикопанную у обочины ржавую рессору. Наверное, ту самую, пресловутую, от трактора «Беларусь». Неизвестно, кто и когда обронил ее здесь. Но вот синенькая, она явно не понравилась. Шаха подпрыгнула, заставив Андрея пожалеть о недавно съеденном завтраке, и с глубоким скрежетом рухнула обратно на дорогу и спокойно покатила дальше, словно ничего не случилось. Разве что прибавился к ровному шуму мотора какой-то подозрительный скрип. Но стоило Андрею выбраться на суздальский асфальт, как машина пошла ровнее и звук бесследно пропал. Припарковавшись на платной стоянке недалеко от торговой площади, Андрей благодарно похлопал синенькую по капоту. «Спасибо, мол, сдюжила старушка». Суздаль Андрея поразил. Город пахал на туристов, весь, целиком, до последнего человека. Местный народ трудился экскурсоводами, смотрителями многочисленных музеев, поварами и официантами пасконно русских ресторанов и закусочных с неизменным ятем в названии. Те же, кому повезло оказаться владельцами ценной недвижимости, расположенной на туристических маршрутах, открыли в собственных домах магазинчики в полчеловека размера. Или же просто, ничтоже сумняшися, выставляли на мостовую столы и торговали какими-то поделками под русскую старину. В небольшом изящно отреставрированном особнячке одного из местных турагентств Андрей выкупил стандартный, по выражению местных профессионалов, тур. Музей деревянного зодчества, Покровские и Спасские монастыри, торговая площадь, остатки крепостного вала, Кремль. Неприятно поразила невразумительная скороговорка экскурсовода, явно бывшей учительницы истории. Стремясь побыстрее разделаться с группой, гидша молотила заученные слова со скоростью пулемета. Да от объекта к объекту она перебегала весьма резво, растеряв по дороге полгруппы, и снова заводила свой скорострельный монолог, не удосужившись подождать отставших туристов. Андрей решил, что ей все равно, сколько перед ней слушателей. Она с такой же невозмутимостью вещала бы и для 2-3 самых резвых, лишь бы побыстрее закончить программу и метнуться за новой группой. Рынок есть рынок. Сколько групп обслужишь, столько и заработаешь. Несколько дней спустя, дописывая итоговый отчет, Андрей категорически не рекомендовал родной конторе пользоваться услугами местных гидов. Суздальские храмы и монастыри не производили впечатления запущенных. Наоборот, чисто выбеленные, отреставрированные, блистающие на солнце золоченными куполами, они будили в сердце какую-то смутную гордость. Не зря же весь Владимиро-Суздальский ансамбль ЮНЕСКО включила в реестр мирового зодческого наследия. Значит, и тут, в вечно пьяной и лапотной, по представлениям западников Руси, могли и тут строить свое, способное поражать воображение и привлекать взоры. Внутри одного из монастырей Андрей, к собственному стыду, вернувшийся от возвышенного к низменному, ничего не поделаешь, природа берет свое, обнаружил чистый, сверхтехнологичный, однако платный сортир. Тьфу! Нет, дело тут, конечно, не во внезапной проснувшейся тяге к русской пасконности. Просто обидно, когда на сортир деньги находятся, а на косметический ремонт храмов и монастырей не всегда. Кое-где все-таки виднелись недоделки. Впрочем, среди туристов немало иностранцев. А для них, черт его знает, к сожалению или к счастью, качественный ватер-клозет является не меньшей достопримечательностью, чем все древние стены и могучие бастионы. Так что не стоит рубить с плеча. Как это не смешно для нас, но вернувшийся из поездки по Crazy Russia да прибарядочный бургер в свою очередь расскажет друзьям в пивной не о каких-то там храмах и монастырях, да и не поймут его, а о том, что эти русские даже туалет нормальный построить не могут. Но запомнилось не это. Возвращаясь после экскурсии к машине, Андрей наискось пересекал торговую площадь. Повернул голову налево, запоминая ориентиры, да так и застыл на месте. Начищенной жестью шпиля высверкивала невозможным для глаз ослепительным серебряным блеском невысокая колоколенная башенка, а сзади сплошным фронтом застилали небо черные свинцовые тучи. Но белая, чистая как снег, серебряной верхушки звонница назло им ловила последние лучи отступающего солнца. Всю обратную дорогу, пробивая сквозь мутную пелену мелкой дождевой взвеси, Андрей почти в полный голос немузыкально напевал деревянной церкви Руси когда-то любимого черного кофе.